Два часа смешивания показало, как и думал, те же усилители. Феромоны усиления влечения от жуков абурами, трава повышения потенции атаки мечей и многое другое, агент Дзюцу видать, как целеуказатель. Но как, стал вспоминать, что последнюю неделю не очень часто видел вообще Карин. Она вместе с Сакурой были подвязаны для лечения населения, и питались они в своей ординаторской, отправил клонов, чтобы они притащили всю еду из той комнаты, а сам принялся за создание противоядия против всего коктейля. Клоны принесли много еды, чего только не было, и это меня и удивило, никогда в ординаторских не было такого разнообразия еды. Тесты показали, что почти во всей еде были добавки, но только по одной добавке в порцию, чтобы скрыть за вкусом самой еды. Нашел даже крошеный рокот оленей нара, который был в приправе лапши быстрого приготовления, природный афродизиак. Еще два раза гонял клонов за реагентами, но смог приготовить противоядие против коктейля в крови Карин, поставил ей капельницу. Глянул на часы, они показывали 2 ночи, решил никуда не уходить, переночевать рядышком на кровати. Поспать не получилось, где-то через 1.5 часа в комнату проник неизвестный, а меня подняла внутренняя тревога. Я не стал сразу бросаться на противника, решил подождать дальнейшие его действия, притворился спящим. Он что-то прикрепил к двери, а по комнате стали расползаться тихонько символы. Он приблизился ко мне и на левом запястье защелкнулся странный браслет. Я вскочил, но применить чакру уже не смог, печать стала постепенно покрывать мое тело, ноги подкосились, и я привалился на стену не в силах стоять. Я увидел девушку лет 15, которая смотрела на меня неполным шаринганом, в одном глазу было 3 томоя, а во втором только 2. Она применила на меня ген дзюцу и не спеша пошла к окну, и я понял, что это весь спектакль. Не знаю, кто им создал этот браслет, но он был хорошим мастером. Моя чакра реально не могла откликнуться на мой призыв, но они не учли, что у меня будет больше, чем одна энергия для работы. Сконцентрировавшись, я попытался напитать свое тело пси-энергией, но она смогла напитать только непораженный участок тела, и потихоньку стала отвоевывать себе другое пространство, но медленно. Эта девка-учиха что-то заподозрила, у меня не осталось времени на игры. Призываю куной в правую руку и отрубаю себе кисть. По нервам проходит адская боль, которая немного заглушается параличом, а вторым движением, как открывают некоторые шампанское, выбиваю браслет, паралич на теле моментально слетает. Блокирую рецепторы боли, отталкиваюсь от стены ногами и мощным посылом придавливаю девку к стене, выбивая из нее воздух, и уже отработанным движением вырубаю ей сознание, и дополнительно еще навожу паралич и усыпление медицинскими техниками. Пока не началась регенерация, я поднял руку и приживил ее, потратив 5 минут для быстрого приращения, а остальную работу оставил своему интерфейсу и регенерации. Подошел к этому чуду, которая зовется девушка-учиха, а она была одета в форму медперсонала клиники. Проверив свою теорию и оказалась верным, вот одна из тех, кто навещал Саске. Привалившись рядом с парализованным телом, я стал размышлять, что мне делать дальше, но мысли не шли, меня что-то сбивало с мысли. Еще раз проверив ее, я нашел то, что меня беспокоило. У меня был своеобразный резонанс на глаза этой девки, а точнее чакра в этих глазах. Она казалась мне знакомой, как ни странно, родной. Впав в медитацию, я стал пытаться вспомнить, где я мог чувствовать эту чакру. И я вспомнил, эта приятная чакра была из моего детства, когда я родился, моя первая кормилица. Эти глаза принадлежали Микото, матери Саске и Итачи. Я впервые захотел убить так отчетливо, но удалось сдержаться. Эта особа была беременной, а я не такой монстр, насколько сам себе хочу казаться. Да и я фактически являюсь Саске молочным братом, а этому ребенку двоюродным дядей, но вот глаза я не могу оставить этой особе. Я на них имею больше прав, чем она и вся деревня вместе взятые. Взяв немного крови этой неудачницы, я определил группу крови, а распечатав немного крови Саске и сравнив анализ, выяснил, что она наполовину учиха. Отправил клона на склад за глазами, которых благодаря недавнему нападению на деревню было много. Но предварительно я запечатал браслет и печать в свиток, не прикасаясь к ним. Спустя 1/2 часа у меня в банке плавали глаза Микото, а девчонка обзавелась зелеными глазами. Печати и контроля на ней не было, да и вообще хоть что-нибудь доказывающего, что она работает на корень. Кроме отпечатка начала разложения в чувствах, как у тех ребят, которые сгорели на месте боя с Гаарой. Но в моей душе бушевал шторм. Я не мог больше этого терпеть. Дождавшись, когда капельница закончится и проверив, что очистка крови прошла успешно, еще оставался остаточный след, но это уже само рассосется. Запечатал противницу в свиток и отправив в пространственный карман, я взял Карин на руки и ушел заменой наклона, который заблаговременно был отправлен к дому, там я уложил ее на кровать. Пошел помылся, переоделся, дождался утра, вытащил 3 свитка из пространственного кармана и отправился к Хокаге. Старик был на месте, с ним была и Цунаде, которая вникала в какие-то бумаги. Здесь отсутствует часть текста. Кабинет, после ухода Наруто. Устал, затягиваясь трубкой, уже в который раз сказал Хирузин. Все через 2 недели я передам тебе пост Хокаге. Что? Маленький столик отлетел к стене. Как неделю, учитель, вы обещали 3 месяца. Очень много случилось, меня попытаются сместить с поста, но у меня есть устная договоренность с Дайме, на твой счет. Готовься, у тебя уже был месяц, чтобы немного обвыкнуться. Ты принцесса Синжду, внучка первого Хокаге, кто кроме тебя может занимать эту должность? Никто. Все свои оправдания можешь забыть. Что насчет Наруто? Он был готов сорваться и мог натворить много нехороших дел, его можно понять, хоть он и выглядит как взрослый, но ему 13 лет. Он делает успехи во всем, размышляет здраво, делает правильные выводы, но он уже перенапрягается сверх меры. Надо обсудить дальнейшие планы с Джирой и хватит ему отдыхать. Пусть займется крестником. А то, думается мне, он пойдет искать Ганза по деревне. О, это я с удовольствием. Припрячь Джи. Не мне одной работать. Только, где его искать? Оставь это на меня. Займись оформлением Карин Узумаки в личные ученицы. Это тебе пойдет на пользу. Одна из последних Узумаки у тебя в ученицах, а значит и Наруто будет тебе обязан. Учись, пока я жив, всегда думай наперед. Тогда я возьму еще 2. Сакура Харуна из команды Наруто, у нее аномально высокий контроль над чакрой Эйна Яманака, принцессу клана. Она пожевала губы и продолжила. Наруто не все рассказал, ладно, лекарства они могут воздействовать и усилить влечение, но надо еще заставить выбрать нужный объект. А это без гендзюцу не выполнить. Получается, Карин попала под влияние техники. Она должна быть еще под действием. Но Узумаки сказал, что он все решил. Что ты хочешь сказать? Заинтересованно спросил Хирузин. Вы не заметили, что я последнее время стала менее вспыльчивой? Не только, ты стала прислушиваться к советам, а особенно меньше ломать мебели. Я это заметила после встречи с Наруто. Я думала, его присутствие на меня так влияет. Но кажется, тут скрывается больше, чем мы видим. Возможно, он может влиять на окружение. Мне докладывали, что в присутствии Наруто, многие становятся более покладистыми и сговорчивыми, и менее злыми, только чего стоит его дружба с демоном Суны. Но я не обращал внимания, так ты говоришь, что он может обладать даром гендзюцу. Только предполагать. Пошла на попятную. Но, если бы он применял гендзюцу, мы бы давно это почувствовали. Или мы хотим выдать желаемое за действительное. Столько странностей за короткий промежуток времени, нам мешает адекватно размышлять. Попрошу, чтобы Джирая понаблюдал за Наруто. Дом Наруто. Пришел домой и первое, что сделал, опять принял расслабляющую ванную. Как меня задрал этот год. Хорошо быть незаметным, никто не лезет, и ты свободен. Не надо решать серьезные вопросы. Можно заниматься любимыми тренировками и уделять им достаточно времени, а не в режиме цейтнота осваивать все в куче. Ну ладно, сдачу практики мне подпишут в больнице и выплатят хорошую денежку. И целую неделю я могу заниматься спокойно своими делами, но лучше, наверное, отдохну. И надо решать, что делать с глазами Микото. Я уже собрал всю доступную информацию про действие Шарингана, систему чакра-каналов, подключение нужных каналов. Вот только вопрос с приживлением. Не хочется ходить постоянно с активированными глазами, меня и так побаиваются, а если увидят глаза, забьют тревогу. Ладно, проведу один эксперимент, который у меня давно зреет. На него меня навела чакра Синджу, а точнее кулон, который смог дать власть над древесными техниками. Когда был осмотр соски, я смог набрать немного крови, 1,5 литра. Возможно, это я немного поспособствовал его слабости, но кто знал, что все так повернется. После ванной я пошел проверить Карин. Она была в обеденной и пыталась приготовить себе покушать. Я присоединился и помог приготовить салат и отбил мясо, которое она поджарила. Но мы не проронили ни слова во время готовки и даже во время приема пищи. Я не хотел напрягать ее разговорами или упреками, потому, что сам не понимал, как мне реагировать на все это. Я даже отстранился от чувств Карин, пусть сама примет решение, тогда и поговорим. Только в конце, когда помыл посуду, известил ее, чтоб меня не беспокоили 3-4 дня, я буду занят. Сам я направился в подвал, в котором я стал создавать плотно накачанных клонов чакры, для укрепления всеми возможными способами подвал, наносились печати, препятствующие проникновению или дистанционному наблюдению и сенсоров. Я решил провести поскорее приживление глаз, благодаря всем плюшкам, которые накопились, мой реабилитационный период должен быть маленьким, но я взял на всякий случай запас по дням. Надеюсь, мои домыслы верны, и я смогу пересадить себе глаза, но у меня есть кровь Саски, и глаза его матери, а еще я немного йокой, возможно, это и способствовало прошлому приживлению гена Синджу. Приготовил поверхность, где буду лежать, создал самого мощного клона, спустил в него почти 200 000 чакры и чувствовалось, что предел где-то рядом. Он был создан на непредвиденный случай, он будет мне пересаживать глаза и контролировать ситуацию, а вдруг опять нападение, он сможет временно задержать любого противника. Как ни звучит по-зверски, но операцию пришлось проводить без серьезного обезболивающего, чтобы ничего не испортить. Извлечение глаз прошло штатно и немного больно. Может, привыкаю, а вот с приживлением начались проблемы. Мне поставили капельницу с кровью Саски, но новые глаза стали отвергать старую систему чакра-каналов и начали формировать свои, а у меня выскочило сообщение. Проклятые шаринганы, варианты. 1. Приживление. 2. Интеграция. 3. Поглощение. Ну и как это можно назвать? Покупаю кота в мешке, не понять, что это все дает. Но думаю, интеграция звучит круче, чем приживление. Да и подобное уже было, и дало много плюшек. Интеграция начата. Подготовка носителя к приему гена Индры. Активация гена. 1%. 50% ошибка. Невозможно пробудить силу глаз. Найдены глаза, близкие по требованию. Начато приживление глаз. 1. 100% ошибка. Невозможна активация. Сброс эволюции на глазах. 65%. 0% обнаружено проклятие. Семя ненависти. Поглощение проклятия. 1%. 100% проклятие уничтожено. Активация гена. 50%. 100%. Интеграция закончена. Стабилизация трихогенов. 1%. 100% невозможно объединение генов. Создание иерархии. Ген Узумаки. Приоритетный. Ген Индры и Асуры. Вторичный. Активирован ген. Глаза Индры. Сила глаз. Прогресс. 0%. Контроль над чакрой огня. Плюс 10-28. Регенерация пси-энергии. Плюс 10 Йетмин. Хоть интеграция закончилась, но в глазах все равно происходили какие-то изменения. Это мешало мне смотреть. Глаза на объектах постоянно меняли фокус, и от меня ничего не зависело. Я решил не лезть, а лучше понаблюдать со стороны за всеми изменениями. В глазах пропадал старый рисунок, который был создан из мелких чакра-каналов. Сам рисунок не было возможности полностью рассмотреть, только было заметно исчезновение по сегментам. Все это сопровождалось неприятным жжением в глазах. Мой клон стал постепенно приращивать мои старые чакра-каналы к глазам. Уже не было сопротивления. Я решил пока не мудрить и переделал всю систему, как было у Саски, но укрупнил сами каналы в 4 раза от эталона. Весь процесс занял почти сутки, и какое было мое удивление, когда в зеркале я увидел свои обычные глаза. Оказалось, что они подстроились под меня, и мой зрачок опять вытянулся, как и у Курамы. Решил, что пока эксперименты отложить с активацией глаз, дать им немного прижиться. Даже сутки спустя еще шли процессы изменения или подстройки под меня. Когда я вылез из своего бункера, то Карин дома не оказалось, я разослал клонов, и они ее нашли в больнице. Она занималась своими обычными делами, но теперь с ней находилась Шизуни, которая ей рассказывала и показывала разные способы лечения повреждений кожи, для которых не надо давать себя кусать. Ну вот и пусть работает, под присмотром. Сделав свои дела и покушав, стал думать, чем себя занять. Вспомнил про свои планы по расширению арсенала своих техник, а сейчас у меня контроль над огнем развился, дай бог каждому. Попытки разузнать местонахождение библиотеки разбились о стену игнорирования, все меня посылали к Хокаге, который в свою очередь послал меня отдыхать, сказал, что вот, когда закончится отдых, он и даст мне разрешение. Возле резиденции я столкнулся с командой деревни Песка, которым нечего было делать, когда один из старейшин решал политический вопрос урегулирования отношений. Они были свободны, а мне как раз нужна компания. Взяв их паровозом по местам отдыха, сначала наведались в ресторан и от пуза нажрались, повстречались с Чоджи и Шикамару, которые уже стали приходить в норму. Потом сходили всей компанией в киношку на очередную драму-комедию про влюбленного крестьянина и девушку-воина, а после всего двинули на горячие источники. Гаара на протяжении всего отдыха хотел со мной поговорить, но я ухитрялся не терять компанию и не оставаться в одного. Но в конечном счете он смог меня подловить, когда я пошел по своим делам. Ну наконец-то, преградил мне дорогу Гаара. Кстати, он весь день был без своей коронной бутылки на спине. Такое ощущение, что ты специально не хотел нашего разговора. Да ты преувеличиваешь. Натянув улыбку до ушей, я стал оправдываться. Хорошо же отдыхаем. Я всегда рад с тобой пообщаться. Так о чем хочешь? Поговорить? О Шукаку. Он после нашего боя стал спокойный, и даже я смог с ним поговорить, и мы договорились. Но странность, он сам не понимает, что случилось. В один прекрасный день он перестал копить гнев. Он посмотрел в мои глаза. В тот день, когда мы необъяснимым способом очутились всей семьей возле границы со страной песка, целые и невредимые, кроме Конкура, но у него только синяки на лице, а для серьезного боя это очень мало. «Почему ты мне?» – он прервался. «Нам помог? Почему с вами все так сложно?» Взъерошил я свои волосы. «Надо обязательно до правды добраться, узнать почему так, а не эдак». Я привалился к стене коридора. «Тут много причин. Главное, наверное, ты тоже Узумаки. Второе, ты такой же Джинчурики, как и я. Ну и ты неплохой парень. Если я могу помочь и мне это не будет ничего стоить, то я помогу». И коварно улыбнувшись, продолжил. «А возможно, я хочу заиметь себе в друзья будущего Казекаге, а потом буду без зазрения совести пользоваться этим. Ты не похож на такого человека». Даже немного обидевшись, сказал Гаара. «И почему ты считаешь меня Узумаки? И никогда не сделают Джинчурики Казекаге. В тебе течет кровь Узумаки, и я это прекрасно чувствую. Не будь столь категоричен. После того, как ты стал спокойным и не норовишь всех убить, ты стал завидным кандидатом на должность Казекаге. Сын прошлого Казекаге, владеет стихией песка, и по-любому наберется еще куча плюсов. Ладно, не буду продолжать». Увидев, что он хочет запротестовать, «Может, пойдем отдохнем, отдельно от остальных? Ну, я не знаю. Не хочется бросать брата и сестру одних. За ними присмотрит Чоджи и Шика. А мы с тобой прогуляемся до одного хорошего места». Рост мне позволял, я зажал голову Гаары под мышкой, не давая убежать, и повел его на выход, только создал клона, который всех должен предупредить. Повел я его в излюбленное место, где люблю проводить дни релакса. Сначала мы приняли снова ванны, потом расслабляющий массаж. Когда тела были полностью расслаблены, я пошел к знакомой распорядительнице и узнал про доступные варианты. Многие разбежались, а из того, что было, остались прошлые сестры. Я бы с удовольствием сам к ним заглянул, но как-то нечестно сам позвал Гаару отдохнуть и кину хрен знает куда. Пришлось наступить себе на горло и заказать полный сервис своему родственничку. Когда Гаару увели, я стал штудировать дальше прайс, но мне ничего не нравилось из списка. А потом мне пришлось линять, Цунади пришла искать Джираю, я за лучшие посчитал, что лучше перебдить, чем потом попасть к ней в черный список, а зная ее характер, люди, которые в него попадают, долго не живут. Применив 101 прием боевого искусства японцев, я убежал на сверхзвуковой скорости. Хорошо, что проплатил за Гаару. Дома был приготовлен ужин, который стоял на столе, а Карин уже была в своей комнате. А вкус ее еды улучшается, с каждой готовкой или ей кто помогает. А ладно, пойду спать, зажрать свою обиду я за сегодня успел, теперь надо придавить храпуна. 4 дня я был занят окончательным обустройством дома, точнее заполнял все комнату мебелью и дооснащал печатями. А еще я готовился к походу к жабам, где тренировать шаринган как не у них, да и тренировка с чакрой дерева, тоже стоят колом, на моем участке сильно не развернешься. Свободное время 30 клонов тренировали контроль над чакрой Курамы, не дело, такая разница в контроле, не всегда удобно. Приходится подбирать, сколько куда чакры добавлять, в некоторых случаях лишние, а иногда и наоборот меньше, чем надо, подаю в технику. В этот раз решил брать повышенный запас еды и разнообразных блюд, а также много разного саке. Оказалось, это самая ходовая валюта там. Брал самое дешевое саке, в бочках и пару десятков элитного в глиняных бутылках. За день до окончания моих выходных нагрянул сначала Джирая и стал звать в странствие, расписывал его как туристическое путешествие, посмотрю много стран, смогу познакомиться с красивыми девушками, короче уговаривал, мое категорическое нет он даже не слышал, пришлось отделаться фразой, я подумаю. Потом нагрянула Шизуне, которая пришла с Карин. Меня позвали на попойку по факту скорого избрания на должность Хокаге Цунаде, конечно говорилось о праздничном вечере для самых близких, но зная характер Синджу и ее любовь к спиртному, это все превратится в попойку. Как и думал, что ее посадят на эту должность, старик после ее прихода веревки вокруг нее вил и в конечном счете она не смогла сбежать. Вот с Карин не складывалось. Я думал дать ей время самой все решить, но она перестала со мной разговаривать и часто плачет в комнате. Мою помощь она избегает, дам еще немного времени, а если не будет результата, то буду действовать более решительно, нельзя дальше так себя вести, нам нужно поговорить. На вечер по поводу назначения Цунаде, я решил подготовиться конкретно. Хватит ей ходить в девках, у меня созрел план как свести ее с Джираей, который часто пускает слюни на ее достоинство. На основе тех препаратов, которыми травили Карин, я забодяжил супернастойку, концентрированная штука, поднимет потенцию и усиливает влечение в несколько раз и напрочь сносит мозги. Пришлось повозиться, чтобы все выглядело как простые добавки для увеличения вкусовых качеств и скрытия самих препаратов. Угробил большое количество клонов и заработал головную боль, но у меня все было готово. Пришлось пожертвовать 5 бутылками элитного саки на эту шутку. Этот долгожданный вечер проходил, как и предполагалось. Сначала культурно поели, поздравили с назначением на должность Хокаге. Нас было немного. Был Хирузин, его сын Насума и его команда, Курина и ее команда, сама Цунаде Синджу и Джирая, Шизуни с Тонтоном, Карин, Сакура и я. Такой компанией мы и сидели, потом всем разлили по маленькому количеству саки, выпили. Многие ушли на третьей рюмке, у Цунаде сдали нервы, и она стала поднимать одну за другой, а остальным нельзя было отставать. В конечном счете остался я и Шизуне, Джирая и Цунаде. Когда мы приговорили 3 бутылки, а выпивка закончилась, надо было посылать за добавкой, но у меня как у самого запасливого оказался запас элитного, высокоградусного, дорогого саки. Вечер продолжился, я думал, что отдам и сам свалю, но натолкнулся на стену непонимания, как так, ты меня не уважаешь. Пришлось с ними продолжить бухать, мой интерфейс и до этого выдавал сообщение о попадании в кровь большого количества спиртных напитков, но я на него забивал, а с моей добавкой в саке он стал прям материться и просил прекратить, но на кону стояла моя гордость, я не мог отступиться. План трещал по швам, мы уговорили уже 3-ю большую бутылку, пришлось раскупоривать 4-ю. У меня уже глаза были в кучу. Здесь отсутствует часть текста. У-у-у-у-у-у. Я даже знаю, кому оно предназначается. Я вскочил и стал метаться как загнанный зверь, не зная, что делать. В моей голове стали проскакивать сцены с моей казнью. Благодаря моей чудовищной регенерации она будет еще мучительней. Но я вспомнил. Сделав быструю ревизию, что у меня есть с собой, быстро сбегал и накидал во внутренний карман вещей. Я с максимальной скоростью бросился на утек в сторону восточных ворот, а точнее гостиницы, которая была поблизости. На выходе из гостиницы я столкнулся с Джираей, которого и искал, но он сам ускоренно собирался. Я хотел его поприветствовать, только он зажал мне рот и показал жестом «тихо». Я тут подумал, я согласен на путешествие, вот прямо сейчас и выступаем. Не сдержал я нетерпения, да тихо, надо только известить Хокаге и можем обе выдвигаться. Проглотил он часть слова, да отправим ему клона, что беспокоить. Вдали я услышал крик, который призывал несчастному куску мясу самому появиться. Ты знаешь, а я, наверное, побежал, ты меня догонишь, что ты сделал Цунаде. Я первый раз слышу ее, такой разъяренный. А в холле послышался голос, который звал персонал, голос был похож на Шизуну. По лицу Джирай потек холодный пот, а знаешь, клоны отличная идея. Мы переглянулись, одновременно согласились и без слов побежали из деревни, пришлось прорываться с боем, нас не хотели выпускать, никого не убили, но пару переломов обеспечили, а не надо своим телом на амбразуру переть, когда мне страшно, да чертиков. Мы час бежали в спешном темпе, но нас стали нагонять и Нудзуки с их нинкинами. Пришлось идти на крайние меры, забросив Джираю себе на плечо, я активировал простой покров до первой стадии и побежал. Как спринтер мы стали отрываться, но они могут в любой момент применить что-нибудь еще. «Джирая, вызывай Фукасаку!» — крикнул я. «Зачем? Он запросит плату. Пусть он нас заберет в мир жаб, мы сможем пересидеть у них, пока все не успокоится». Пока говорил, пришлось уклоняться, они стали применять синбоны и били они по ногам. Видать, сам крестный не хочет к жабам. «Давай быстрее, я сам договорюсь». Он сложил пальцы и вызвал жабу, которая ловко запрыгнула тому на спину и приклеилась. «Что тебе надо, Джи-Джи? Мне и отдохнуть уже нельзя. Да и куда вы так бежите? Фукасаку-сан, нет времени, перенеси нас к горе Мьёбаку. Не уважают старость. Бутылку саке». Увидев его заинтересованность. «Две бутылки. Да черт, три бутылки хорошего саке. Ну вот знаешь, когда надо, как обрадовать старика». Он сложил пальцы, и мы переместились в мир жаб. Глава 9. Арка. Путешествие. Часть 1. Мы переместились с крестным к жилищу Фукасаку. Пришлось, как и договаривались, отдавать ему три бутылки дорого саке. При этом маскировались как настоящие ниндзя, передавая оплату, чтобы не заметила его жена Шима. В это время Джирая вытаскивал из своей задницы синбоны, пришлось ему помочь, а после направить немного медицинской чакры к месту раны. Долго мы не задерживались, жабий отшельник не хотел привлекать внимание главного жаба, он мог задержать нас для старческой беседы, которая, по словам Джираи, последний раз длилась 2 дня. Пока крестный выбирал место нашего перемещения по старым меткам, я вчитался в лог сообщений. Вы смогли переспать с принцессой Синжду. Смогли избежать мгновенной смерти от прекрасных рук принцессы. Плюс 5 очков удачи. Вы начали квест «Совратитель принцесс». 2.5. Бонус за выполнение. Плюс 20 очков удачи. Шанс выжить в любой критической ситуации плюс 5%. Вот черт, и зачем мне этот чертов квест? Но немного подумав, решил, пусть будет, времени на выполнение не установлено, а путешествие обещает быть долгим, может и смогу реализовать себя как совратитель принцесс, или лучше сказать врага всех женщин, ладно, жизнь покажет. Пока я предавался думам, Джирая уже выбрал наилучшие расположения нашего перемещения, а может мы переместимся за пределами страны огня, в надежде переместить свою бедовую задницу подальше от неприятностей. Нет, я метки ставил, только в пределах нашей страны, и то затратил много времени. Пока мы расположились возле Фукасаки, крестный продолжил говорить, да и смысла не было раскидывать такие метки на чужой территории, раз ей могут воспользоваться только подписавшие контракт с жабами. Попрошу без оскорблений, я уважаемый жаб. Взъерепенился старый жаб, но быстро остыл и начал заново готовиться к нашему перемещению. Да и метками может воспользоваться только представитель нашего вида. И оперируемая энергия немала, чтобы ей мог воспользоваться слабая лягушка. И демонстративно посмотрел на Джираю. Нас выкинули возле одной из меток самих жаб, которые расставлял Джирая. Городок назывался Хахакай. Но по словам Джирай, нам лучше здесь не задерживаться, эту точку знают все из Анбу. Мы двинулись неспешно в направлении страны Чая, следующий город на нашем пути по рассказам крестного будет Кара. А меня одолевали странные думы, не наделал ли я непоправимых ошибок, которые смогут изменить мою беззаботную жизнь. Отойдя от города на приличное расстояние, мы побежали в ближайший лес, где уже верхними путями мы направились в другое место. Джирая захотел мне показать что-то интересное и важное лично для меня. Мы виляли лесами 2 дня, запутывая следы, часто применяли шуншин на короткие расстояния, крестный жег специальные травы, и мы ими пропахли хвоей. В одну из ночей путешествия я решил навестить затихшего Курому, а еще я припомнил, что при активации 4-й стадии высвобождения сил у меня прибавилось нехилое количество чакры. Внутренний мир. С последнего моего визита сюда произошли изменения. Выросло много деревьев, и теперь они были не только возле клетки с лисом, но и добрались до моста, и уже стали оплетать и его. Но тропинка до клетки осталась нетронутой. Курама лежал в клетке, а его хвосты выдавали его нетерпение. «Вставай, лиса, медведь пришел!» — крикнул я своему заключенному. «Что ты такой нерадостный? После боя тебя вообще не слышно. Сам ты лиса!» — оживился Курама. «Будешь тут радоваться!» — фыркнул он на мои слова. «Кто-то веселится, а мне в клетке сиди, а еще издеваешься, когда ты с самками игрался, все чувства мне транслировал, немного злобно и обвиняющее, и ты еще с Карин игрался, ты знал, что она мне нравится, Я тебе время давал, уже я не сдержался и уже в его сторону стал тыкать пальцем. А ты себя показал, как полный дебил. И она мне тоже нравилась, но пришлось придержать свое желание. Но оказывается, она сама не прочь со мной встречаться. Так что твои предъявы беспочвены. Мы немного друг дружку посверлили взглядом, и я продолжил. Да и какое у вас могло быть будущее? Ты здоровенный биджу. Я над этим работаю. И что ты наработал? На мой резонный вопрос, на моих глазах Курама стал уменьшаться в размерах. Спустя примерно 3 минуты, его рост и облик изменились. Теперь это была прямоходящая лиса с 9 хвостами, пропорции были ближе к человеку, но вот рост в 6 метров и лисья морда, прям кричат демон. Ну что могу сказать, впечатляет. Но поезд ушел, теперь Карин моя. Не думай, что я такой мелочный, фыркнул Курама. Просто она отнеслась ко мне с добротой, не требуя ничего взамен. Но я видел благодаря тебе ее реальные чувства, направленные именно на тебя, поэтому это меня так сильно расстроило, что она любит тебя. А почем ты раньше не позволял мне чувствовать других людей? Ну вот и добрались мы до тех вопросов, которые нас двоих интересуют. Запустив руку в свои волосы, я их взъерошил. Ну давай поиграем в эту игру. Ответь честно на вопрос. Ты согласен? Он в своем новом облике кивнул. Когда была миссия в стране волн, я получил хорошую способность чувствовать чужие эмоции и чувства, а также могу их поглощать, но легче всего поглощать негатив, что я продемонстрировал, когда поглотил всю ненависть Шукаку. Это многое теперь проясняет. А теперь мой вопрос. Откуда сила? Какая сила? Непонимающе на меня уставился лис. Ты думаешь, я не почувствовал тот прилив чакры во время боя с Саски? Разочарую тебя, я прекрасно увидел, что некто скрывает от меня информацию. Ничего я не скрываю. Ты сам мне помогаешь восстановиться, когда мы обменялись кровью и когда ты мне скармливаешь, как например, тех непонятных существ. Шукаку и недавние полудемоны. Какие полудемоны? Один здоровяк, а второй с длинными конечностями. Когда они очутились в твоем внутреннем мире, он на них напал, они решили укрыться в клетке, а я ими закусил. Благодаря их силе я постепенно восстанавливаюсь. И насколько ты восстановился? У меня теперь сила 5 хвостов. Немного самодовольно это прозвучало. И почему ты молчал? А в особенности, что собираешь делать, когда полностью восстановишься? Ты меня не спрашивал, язвительно ответил Курама. В нынешнем образе очень прикольно с ним общаться. Я еще не думал, что буду делать, когда восстановлюсь. Но в принципе у тебя здесь не хуже, чем снаружи, да и выпускаешь ты меня повеселиться, что даже на свободе у меня не получалось. Да и тут не все так просто. 2 моих хвоста стали частью моей тюрьмы. Если даже ты меня добровольно выпустишь, мне придется выйти без 2 хвостов. А сам, что думал? По тебе не видно, что ты беспокоишься. Ну, меня не сильно пугает тот факт, что ты выйдешь из клетки. Конечно, халявная чакра – это хорошо, но думаю, и без твоей чакры я уже не пропаду. А оказывается, даже если ты ей покинешь, я все равно остаюсь в выигрыше. Мы еще немного поговорили, оказывается, ему не хватает слушателей. Он мне рассказал про свои невеликие путешествия и спросил несколько советов, как вести себя с самками. Ну, первый совет – не называть их так, поставил его в тупик, так как их еще называть? Это была его реплика. Пришлось убить всю ночь до пробуждения в объяснениях, что такое женщина. Где-то в стране огня. К началу 3-го дня мы вышли к большому зданию, которое оказалось одним из 5 храмов страны огня, а по совместительству 3-м по размеру, который отвечал за воспитание молодых служителей. Вот мы и добрались. Все эти дни Джирая заразился сильной паранойей и только сейчас стал понемногу отходить. Как же здесь спокойно. Присаживаясь на одну из множества каменных скамеек, расположенных возле здоровых ворот храма, мы здесь задержимся на 3 недели. Тогда я, наверное, отправлюсь к жабам. И зачем тебе к ним? Хочу начать поскорее тренировку, а здесь мои тренировки не оставят камня на камне. Думается, мне будет кобзда, когда я вернусь в селение, так что тренировка и еще раз тренировка. Да и помнится, ты мне задолжал одно желание. Думаю, обучение созданию концентрированного кристалла чакры будет достаточно. Вот постоянно ты со своими тренировками. У нас будет на это много времени, лучше бы насладился природой и отдохнул. Но увидев недовольство на моем лице, ладно, научу, но не сегодня. И став снова серьезным, продолжил. Я хотел тебя познакомить с одним ребенком, его судьба будет тебе не безразлична, в него запечатали разлитую чакру лиса, когда тот напал на селение, и зачем мне с ним знакомиться. Если честно, не помню этого момента, но и времени уже прошло много, возможно, что-то и вылетело уже из головы. Я должен прочувствовать его боль, пожалеть его. Ну почему ты постоянно хочешь выглядеть хуже, чем есть? Ты последнее время часто используешь чакру леса и ведешь немного резко с людьми. Меня особо попросил Хокаге за тобой приглядывать, но я не могу скрывать от тебя его просьбу. Но я могу показать, к чему приводит неправильное использование чакры биджу, и ты сам будешь в курсе этой проблемы. Ладно, пришлось пойти у него на поводу. Уговорил, гляну на этого ребенка, но потом ты отпустишь меня на 2 недели к жабам. Не могу понять, что ты так туда рвешься. Ты же проходил воспитательную тренировку Боему Фукасаку. Я согласно кивнул. Я тренировку прошел в молодости, то еще свежие воспоминания, и я каждый раз вздрагиваю, вспоминая ее. А почему ты здесь расслабился? И откуда ты узнал про необычного ребенка? Искал я как-то место для уединенного размышления и в своих странствиях набрел на этот храм. Величаво стал излагать Бжирая, но я его перебил. Короче, тебе надо было схорониться, когда опять накосячил с девушками. Отку, что ты несешь, и не перебивай меня. Немного покраснев, он продолжил. Спрятка ХМ. Уединился я, значит, в храме, и заметил необычного ребенка. Он часто выходил из себя и в юном возрасте уже мог пользоваться чакрой, но об контроле и речи не могло быть. Я решил ему помочь, но все бесполезно. В процессе моего нахождения здесь я выяснил, что он является псевдо-джинчурики. Но мой взгляд намекал, что он не ответил на все вопросы. И да, здесь никто не будет нас искать и даже не подумает об этом. А о мальчике в деревне знают? Я докладывал лично Хокаге, но оказалось, что он в курсе этой ситуации. Кстати, это он и поспособствовал, чтобы этот ребенок проживал подальше от селения, в безопасности и под присмотром. Так мы пойдем, ворота открывают, только при утренней молитве, через пару часов сможем попасть вовнутрь. А сейчас садись и наслаждайся природой. Ему она еще не надоела, ладно, все равно нечего делать. Распечатав из свитка пару запечатанных вкусняшек, мы предались нечего не деланием с набиванием своей кишки свежей порцией сладкого данга с зеленым чаем. Как он и говорил, в храм мы смогли попасть только с утренней молитвой. Ворота были запечатаны специальной большой фуин-печатью, ключом выступала специальная татуировка на руке монаха. На молитву вышли почти все служители монастыря, а также много молодых учеников. Примерное количество было в пределах 40 человек. Пришлось для приличия поизображать молитву у огромной чаши с огнем, и здесь тоже применили фуин-дзюцу. После молитвы Джирая перекинулся парой слов со старшим монахом из процессии и нас запустили вовнутрь. Убранство монастыря было аскетичным, изредка попадались фрески на стенах, изображающие монахов и их учеников в позах для медитации. А вот внутренний дворик для личной медитации был хорошим, похожий я видел в прошлом мире в японских парках, где камни были расставлены согласно фэншую, а обстановку разбавляли деревья сакуры. Нас отвели к главному настоятелю храма, звали его Чукаку. Сначала с ним переговорил крестный, обрисовал ситуацию, что нам надо укрыться, но не стал расписывать, что мы сами были виноваты во всех своих неприятностях. Но по чувствам монаха было понятно, что он видит в ужинках Джирая истинную правду, и она вызывает у него только улыбку. А потом он уделил около 5 минут мне. Он долго в меня всматривался, задавал некоторые вопросы, что мне нравится или наоборот не нравится, про веру в высших богов, и это выбивало его из колеи. Не могу понять, тяжело вздохнул монах. Многих сразу видно, что они ищут или уже нашли цель в жизни, но по тебе этого не понять. Ты и отрицаешь богов, и одновременно веришь, много противоположностей. Похоже, ты на распутье, и тебе надо решить, что для тебя важнее, но не надо совершать необдуманных поступков. И что это значит? Вот старый хрен, наговорил фигни и в кусты. Или он просто двинутый. Ладно, хотя бы не видно за его спиной высшего существа-манипулятора, а всего лишь помещение, напитанное чакрой, в которой было примешано много духовной составляющей, которая позволяет ему угадывать настроение и реакцию, когда человек отвечает на заданные вопросы. Все врут, и монах оказывается не исключение. Думается, он не хотел ничего плохого сделать своими словами, да и техника на сознание не влияет, да и не с руки сориться с ним. Псевдо-джинчурики удалось увидеть только после обеда. Он проживал вместе с наставниками и был немного старше меня, по годам, но не по росту. Со ступеней главного жилища наставников открывается хороший вид на всю территорию и на молодых учеников, которые проходили закалку тела. Сору можно было заметить невооруженным взглядом, не сдержанный и нервный, вот двумя словами можно было его описать при первом взгляде на него. Он никак не мог найти нужную позу для медитации, из-за этого злился и мешал остальным познавать себя, а те в свою очередь выговаривали ему все, что они о нем думают. Завязалась потасовка, которую быстро прекратили ближайшие настоятели. Нарушителя спокойствия наказали словесно и отправили заниматься дальше просветлением на отдельную площадку, подальше от остальных. По интонации монаха было видно, что такие ситуации уже обыденности вызывают, только тяжелые вздохи. Посовещавшись с крестным, я решил познакомиться с этим Сорой. Я ему сразу не понравился, а точнее на него влияла чакра в его руке. Это я смог уловить благодаря сенсорике, пока приближался. Видать, помимо чакры они смогли запечатать и часть личности или инстинкты самого Курамы, которой была напитана чакра в момент запечатывания. Приблизившись к нему на расстоянии 20 метров, я заметил, что его нервозность усилилась и он стал крутить головой, ища причину беспокойства, пока не заметил меня. Он пристально стал меня изучать, а по цвету энергии было заметно, что он сам себя нагнетает. «Ты кто такой? Что приперся?» Я в свою очередь молчал и всматривался в активность запечатанной чакры, как она подавляла пользователя. «Я с тобой разговариваю, тупой придурок». Уже не сдержался Сора, но попытку подняться пока не предпринимал. А у меня попутно шел диалог с Курамой. «Да тяжело ему живется», — высказал я своему невольному слушателю. «А не надо было трогать мою чакру. Жадные шиноби не знают предела своей жажды силы. Но почему простая чакра так на него виляет? А это не просто чакра. Когда меня схватили твои родители и пытались запечатать, я попытался вырваться. И у меня все бы получилось, если бы не шинигами». Зло и немного обиженно сказал Курама. «Я смог отделить один из хвостов и выпустить половину чакры, и мое тело уменьшилось, цепи чакры ослабли, и я атаковал тех, кто меня держал, но появился шинигами и все мои действия потеряли смысл». Но видать он понял, что начал не очень хороший разговор, замолчал. «Ладно, не будем ворошить прошлое, не хочется слушать, как помирали родители». Пока я мысленно общался, Сора окончательно вышел из себя. «Ты так и будешь стоять и молча меня рассматривать», а у него глаза стали похожими на мои. Сенсорикой быстро нашел крестного, но он не спешил меня останавливать, а только наблюдал за моими действиями. «Да вот думаю, что ты для монаха сильно нервный», и легонько улыбнулся, а у того глаз дернулся. «Нервы шалят, каждое мое слово забивали гвоздь в крышку его самообладания, да тебе надо пар спустить», и ударил я кулаком в ладонь, показывая, что нашел выход. «Тогда я тебя и забью и спущу пар». Он ринулся в мою сторону, приблизившись ко мне он попытался меня ударить в лицо, но по сравнению с Саски он действовал не очень быстро. Я сделал шаг назад и немного в бок, пропустив противника мимо себя. Он немного пригнулся, не найдя цель, а я из разворота влепил ему оплеуху по голове, заставив окончательно упасть на каменный пол. «Ну смотри, какой ты неловкий, давай помогу встать», протянул я ему руку и опять улыбнулся, как будто ничего не произошло. Но вот чего я не ожидал, так это, что он сможет меня атаковать из такого положения. На его правой руке быстро сформировалась чакра лапы и атаковала меня. Только благодаря чувству опасности я успел активировать покров чакры, но мой новый костюм придется выкинуть. Да и раны оказались не очень серьезные для меня, распоротый бок и сломанное ребро. По Соре было видно, что он себя уже мало контролирует. Но он испугался вида крови и своих действий, Джирая собирал уже вмешаться, а вместе с ним и остальные настоятели вместе с Чираку, но я махнул в их сторону, показывая, что со мной все в порядке. Активировав второй уровень покрова и увеличив приток медицинской чакры к ранам, я моментально зарастил повреждения. Такой быстрой регенерации от меня никто не ожидал. «Ну, что продолжим? Или ты уже успокоился, неспокойный монах?» — произнес с маленькой издевкой. «Нет, точно, ты можешь атаковать, только из-под тишка». Последнее слово нанесло последний удар по его здравому смыслу. Его тело покрыло чакра и за спиной у него вырос хвост. «Не понял, а хвост-то откуда?» — мне ответил Курама. «В нем половина моей чакры, дубина. Чем ты меня слушал?» Пришлось принимать решение на ходу, я опять подпустил к себе Сору и попытался повторить прошлый финт, но он нанес удар двумя чакра руками, от одной я смог уклониться, и она разнесла одну колонну. а вторая частично меня ранила, разодрав левую руку и оторвав окончательно рукав от куртки. Но мне удалось обхватить Сору и сделать шуншин за пределы монастыря. Ну, что я всегда не могу остановиться. Поговорил бы спокойно, но нет, надо довести всех до белого коления во время знакомства. Ладно, не время для самобичевания, и потом смогу повосхвалять себя за крутость. Далеко я не стал от монастыря прыгать, ну, по крайней мере, его можно было заметить на горизонте. Чтобы не получить новую порцию повреждений, я отпрыгнул от взбесившегося лже-джинчурики, и тут же вызвал тройку клонов, у каждого было по 20 тысяч чакры. Они стали зажимать противника с помощью датона, создавая стены и преграды из земли. Мощные техники лучше не применять, если не хочу убить пацана. Но также я заметил, что Соре можно помочь, надо заставить его высвободить всю силу Курамы из его печати на руке, а потом повторить фокус с Гаарой. Для этого я создал еще тройку клонов, которые стали создавать ямы под пацаном, и это его еще больше злило. А сам я пошел в лобовую атаку, но предварительно активировал четвертую стадию покрова и подключил себе на помощь Курому. Он отклонял атаки, а я наносил не очень сильные удары. Не прошло и двух минут нашего боя, как противник активировал второй хвост, а следом третий, но было видно, что это не вся запечатанная чакра. Пришлось увеличить силу ударов, а также стать собранней. Если с первым хвостом он ничего из себя не представлял, то с тремя он стал серьезной занозой в заднице. Еще пару минут и звериные инстинкты у Соры пошли в разнос. Четвертый хвост не сразу появился, предварительно все тело пацана заволокла красная ядовитая чакра, начало трескаться кожа и цвет чакры стал темно-бордовым, скрыв под собой тело. Вот теперь мне пришлось намного жестче, пришлось подключить всю свою силу и ловкость с предвидением опасности, и можно было начинать незапланированную операцию. Шуншином ухожу в воздух, создаю пятерку клонов и следующим шуншином приближаюсь близко к Соре. Он пытается меня атаковать хвостами, но Курама уводит все хвосты в сторону, противнику приходится пустить когти в землю, чтобы не упасть, но мои дополнительные чакры руки резко тянут на себя противника, а в этот момент у меня руки наполняются пси-энергией. Когда противник падает к моим ногам, я наношу сдвоенный сильный удар на грани фола, по туловищу Соре, его выгибает дугой, а изо рта вылетели капли крови. Серией ударов с использованием медицинских техник я прекращаю циркуляцию чакры по каналам, и пока печать снова не начала работу, я плотно обхватил своими руками правую руку Соры и стал откачивать весь негатив, запечатанный в печати, а попутно и из самого пацана. Когда я уже заканчивал, на поляну явился Джирая и старшие монахи. «Что происходит? Наруто, ты в порядке?» Стал обходить нас на расстоянии по дуге. «Да все нормально», жизнерадостно начал я. «Вот тренировочный бой провели, но он какой-то нервный очень, успокоительное ему бы попить, а то на людей бросается. Что ты с ним сделал?» Вышел вперед Чироку. Он еще ни разу сам не утихал, приходилось его утихомиривать с помощью печати. «Да он как-то сам, я уже закончил и стал подниматься на ноги. Немного подралась, он выпустил свою злость на меня, всего-то. Странно, но я не чувствую в нем ни капли злости». Задумчиво подошел настоятель и стал изучать своего ученика. «Говоришь, он выпустил всю злость, и пристально стал следить за моей реакцией, а у меня внутри стал орать Курама матами и угрозами, и на мои вопросы перестал отвечать, там что-то происходит». При этом выскочило стандартное сообщение, я активировал быстро второй пункт, но маты леса не смолкли. Поглощение концентрированного негатива. 1. Преобразовать в регенерацию пси-энергии. Плюс 25 йетмин. 2. Увеличение псионической силы. Плюс 2 ранга. Мне что-то не здоровится, наверное, данга не свежий, пойду прилягу. И наплевав на вопросительные лица монахов, на немой вопрос Джирая я тихо сказал, что потом расскажу. Я двинулся к монастырю, зайдя вовнутрь расположился у дерева сакуры в углу площадки и провалился в свой внутренний мир. Внутренний мир. Я оказался возле колодца, а тут творился форменный дурдом. Трава и ближайшие деревья сошли с ума, они обхватили темную почти бесформенную фигуру лиса и тянули его к колодцу, с неба били молнии, попытки этого существа подпрыгнуть или смыться жестко пересекались каменными пиками, вырастающими из земли, не причиняющие ему ущерба, но сковывающие его тело, а за мостом орал во всю глотку Курама, но нельзя было оставлять на потом решение с этим существом. С помощью уже заученного приема я поймал фигуру во множество барьеров и силой затолкал ее в колодец, где стал скручивать и сжимать сферу, как сочный плод. В этот раз я справился очень быстро, но это все благодаря подключившемуся внутреннему миру. Я еще никогда так ясно не ощущал свою псионическую силу, и подобные манипуляции, думаю, я еще не скоро смогу повторить в реальном мире. И, как и до этого, все существо я не смог поглотить. Ярко-серый силуэт смог выбраться из колодца, но он не успел ничего сделать, как снова был скован моим внутренним миром с помощью травы и веток, и его поволокло через мост. Видать, он уже запомнил порядок действий и привыкает к автоматизации процесса, но все равно странно видеть, как без твоей помощи все делается. Одернув себя, я устремился к клетке с Куромой, а там происходило продолжение форменного безумия, которого я не ожидал еще очень долгий промежуток времени. «Всем стоять!» — громко заорал во всю свою глотку, а внутренний мир подхватил и усилил, все замерли. А теперь все успокоились. На меня уставились трое. Одним из первых, во взгляде которого читалось, как его все это задолбало и на несправедливость на свете. А вот двое других, это уже были мои родители, мама Кушина с красными волосами и мой отец Минато. «Может, отпустите Курому и дадите, наконец, затолкать это серое существо ему в клетку?» Неделя после того, как Джирая с Наруто ушли на задание. Утро. Кабинет Хокаге. Последний день, когда он занимает свою должность. По кабинету ходила из одного угла в другой пришибленная Цунаде, и подолгу смотрела на монументы, посвященные Хокаге. В эти моменты у нее шевелились губы, но слова не получалось разобрать. И все это происходило на глазах Хирузина, у которого уже начинал потихоньку дергаться глаз. Последняя неделя была очень тяжелая, приходилось передавать все свои дела Синджу, которую пришлось силком уговаривать работать. «Ты можешь присесть?» «Уже не сдержался», — крикнул Хизурин. «У меня уже голова раскалывается». «Что случилось?» «Ничего», — эмоционально ответила его ученица и будущая пятая Хокаге. «Как это ничего? Не так давно ты дала возмутительный приказ группе быстрого реагирования на воротах задержать замаскированных шиноби под Джираю и Наруто, которые впоследствии оказались подлинными. Что опять учудил твой приятель? Для чего ты подвергла опасности Наруто? Ты же знаешь, последняя ситуация уже ставит нас не в выгодном свете, а тут собственное селение на него нападает. Благо Джирая должен будет выйти на связь в конце месяца, и мы сможем урегулировать происшествие. До этого маленького паразита надо убить». В глазах загорелось странное свечение. «Жестоко-жестоко убить? Не понял». Сбитый с толку Сарутоби стал катать трубку в руках. «Так не из-за Джирая ты взбешена, нет, и из-за него тоже. Но его поступок можно простить, зная его натуру, но поступок Наруто требует жесткой мести. Все мне надоело, что они сделали». И пристально стал вглядываться в свою ученицу. «Инэн, ничего, лучше займемся работой», — с запинкой сказала Цунаде, но от Хирузина не укрылось, что его ученица немного покраснела. «О-о-о, Ками, ну не может же этого быть», — обхватив руками голову, изрек Хокаге. Он, что к Шизуне приставал, но не получил ответа. «У мальчика переходный возраст, гормоны шалят, будь к нему благосклонней». Но меняющиеся эмоции на лице Цунаде заставили дальше шевелить извилины. «Или он до тебя домогался?» Эти слова подействовали на его ученицу. «Вот пострел, КХМ, КХМ», — закашлял дымом Хокаге под гневным взглядом. «Ну, у мальчика был большой соблазн», — и мельком посмотрел на достоинство Цунаде, — но ситуация уже стала выходить из-под контроля. «Может, ты его простишь?» — с надеждой спросил Хирузин. «Ками, его простит». Последняя Синджу продолжила понемногу бухтить, но работать стала в нормальном темпе. Вечер того же дня. Кабинет Хокаге. Сарутоби Харузин тяжело снял с себя шляпу и положил рядом с собой. Он думал, что его доконает этот день. Началось все с ученицы Узумаки, можно понять. Он сам в молодости был ходоком, но надо знать, что можно, а что повлечет смерть от множественных телесных ран. Но удалось за утро немного успокоить взбешенную фурию, и он думал, что проблемы на этот день закончились. Но не тут-то и было. После ухода Цунаде, которая должна на завтра подготовиться ко вручению в ее руки поста Хокаге, нагрянули Хьюги. Они требовали вернуть Узумаки в деревню. Выяснилось, что Наруто заделал ребенка их наследницы, и он должен жениться. Пришлось приоткрыть немного правды, что за Джинчурики ведется охота, и своим уходом он отводит опасность от пострадавшего селения. С трудом удалось перенести решение вопроса до окончания их миссии, но он не уточнил, что она может затянуться не на один год. Не успел он выпроводить Хьюг и выдохнуть, на его стол упала папка, в которой приводились странные сведения. В клинику за утро обратилось сразу пять кунаичи, с признаками недомогания и плохого самочувствия. Проведенные анализы показали, что они все беременны. Он может и пропустил бы этот отчет, но там была красной лентой помечена Хьюго Хината, Узумаки Карин, член команды 7 Харуна Сакура, Такубицу Джаунин Митараши Анка и молодая Ириянин начального ранга Кураси Аякава, которая попала под действие лекарственных наркотиков в инциденте с Учихой. И это была работа двух представителей одной команды. Хирузин это явственно чувствовал. Сначала на него напала апатия, сколько придется разбираться со всем этим, но он просиял, вспомнив, что с завтрашнего дня это будет уже не его проблема. А вечером, когда все ушли и остался Хирузин и его охрана, пришла Цунаде, которая была на взводе. Они начали всю ту же пантомиму, что и утром. «Нет, я убью этих двух дегенератов». Она остановилась и посмотрела на своего учителя. Джирая умудрился сделать Шизуне ребенка, но по лицу Хокаге было понятно, что его это известие не испугало. «Я говорю, что этот старый извращенец совратил мою ученицу. Ну и что, за целый день я уже устал удивляться чьей-либо беременности. Дети, это хорошо. Чем тебе не нравятся дети?» «Да не в детях проблема, а в этом старом дураке». Куда смотрела Шизуне? Плюхнувшись на диван, изрекла тяжело Цунаде. «А ты лучше посмотри на эти данные, которые мне сегодня принесли». Один из Анбу, спрыгнувших с потолка, передали ей папку, которая немного потяжелела. Пока Цунаде читала, Сарутоби набил свежего табака в трубку и с удовольствием прикурил, а особый смак было видеть краснеющее лицо своей ученицы. Дочитав до конца, ее лицо приобрело злую гримасу. Она уже собиралась высказать все, что она думает, но случилось непредвиденное. Ее лицо резко поменяло цвет на белый. Она активировала диагностическое дзюцу и стала водить по своему животу. Хирузин уже не улыбался, он понял, что Наруто продвинулся дальше всех остальных ухажеров его ученицы. Теперь встала на место поведение Цунаде утром и ее вернувшийся вспыльчивый настрой. «Я его убью. Медленно, я буду медленно ломать ему кости». Чеканя каждое слово, сказала Синджу. «Нет, они вместе будут страдать, никто и ничего им не поможет». Она отломила кусок стола и стала его растирать в руках и уже тихо себе под нос проклиная будущих смертников. Обратная дорога в Суну. Команда Гаары. Старейшина находился в хорошем настроении. Удалось заключить мирное соглашение с недавним врагом в лице селения, скрытым в листве, и можно на какое-то время не бояться новой войны, и даже удалось заключить выгодные контракты обоим сторонам. А особенно его радовало, что он смог закупить себе целый мешок самого лучшего курительного табака у клана Сарутоби. Но придется очень сильно постараться, чтобы сестра Чиё не узнала о его дорогом мешке с его сокровищем. Также в хорошем настроении была Тимари. За все время их визита добрых отношений она смогла сойтись с Шикамару, который оказался хорошим парнем, и он выказывал знаки внимания ей, чего она не могла получить в своем селении, из-за статуса дочки Казекаге. Постоянно ее хотели использовать в политических игрищах, но слава Камией помогал брат Канкура и темная репутация Гаары. Но больше всего всех поражало очень приподнятое настроение самого Гаары. Он даже стал напевать веселые мотивчики, когда далеко заходил в своих размышлениях. Это было мило, но в то же время пугающе. Еще никогда их брат не был похож так сильно на простого мальчика. А на все вопросы, связанные с его хорошим настроением, он улыбается и говорит, что жизнь прекрасна. Старейшина находился в неведении, что послужило изменением в поведении их джинчурики, а вот его родня все время задавала себе один вопрос: что сделал Наруто с их злым братом? Часть 2. Внутренний мир. Мама, может, отпустишь Курому, а сам не знаю, как себя вести. Вроде и родители, но я их не знаю совершенно, если не считать прочитанной манги в прошлом мире. Но и просто забить у меня не получается на них. В душе поднимается смятение, только благодаря псионике удается себя держать в норме. Наруто. Ну да, в свои 13, почти 14 я выглядел на 16-17 лет и очень сильно походил на своего отца. Только волосы имели концы красноватого оттенка. Наруто, это ты. И кинулась меня обнимать, забыв о моей просьбе отпустить лиса, который испытывает новые ощущения связывания тела, АКБДСМ. А я уже был немного выше своей матери, но еще немного меньше отца по росту. Но как ты здесь оказался? Ну, это мой внутренний мир, захотел и оказался. И легонько приобнял маму и приподнял, прижимая к себе сильнее. Поставив ее опять на землю, Я вспомнил про одного несчастного. Мам, может, отпустишь наконец Курому? Он хороший, и как ни печально, он мой друг. На меня стала смотреть мама с беспокойством, а на ее лице читалась смесь разных эмоций. А потом она заметила за моей спиной мои хвосты. Но это лис, он опасен. И показывая пальцем мне за спину. И почему у тебя хвосты? Этот факт вызвал настороженность обоих родителей. Отец сразу заметил эту отличительную черту в виде хвостов, а следом и мои глаза со скрытыми немного заостренными ушами. А это все благодаря Куроме. Он поделился добровольно со мной своей кровью, и я немного изменился, но получил возможность хорошо контролировать запечатанную чакру во мне. Думаю, это компенсирует с лихвой мои маленькие изменения. И он не опасен, отпусти его наконец. Ему надо разобраться с этим серым существом, которое пытается вырваться из клетки. Немного посомневавшись, она отпустила лиса, а Минато наоборот усилил внимание за Куромой в клетке, но тот предпочел побыстрее изжить незваного гостя методом поглощения. Мы понаблюдали быструю трапезу Куромы, а в конце он сказал мне следующее.